Пресса Америки и Европы ждет от нас сенсационных достижений. Нужно оправдать эти надежды. Туман густел, глушил и поглощал стонущий вой сирены. Перед кораблем медленно, бесшумно появилась, словно призрак, какая-то синевато-белая глыба. Невысокая, плоская, глубоко осевшая в море, она засверкала над поверхностью волн мертвенным блеском. В тот момент, когда Вахтин на Марсе закричал в микрофон «Прямо по носу лед!», капитан и его старший помощник тоже заметили этот зловещий блеск. Вскинув бинокль глазам, капитан тут же бросился к машинному телеграфу и скомандовал «Лево руля!». Рывком переведя ручку на полный назад, он судорожно сжал на поручнях ладони, словно пытаясь усилием мускулов сдержать ход корабля. Меняя курс, «Титаник» замедлил ход. Стальной корпус внезапно вздрогнул, как если бы некая невидимая сила придержала его на какую-то долю секунды, а затем всей громадой вновь двинулся по инерции вперед. От еле ощутимого толчка закачались в танцевальном зале хрустальные люстры, зазвенели на столах бокалы. Тут и там несколько капель шампанского пролилось на безукоризненно белые скатерти. «Титаник» постепенно сбавлял ход. В мгновение ока рулевая рубка и мостик заполнились офицерами. Разбуженный толчком от удара, еще не совсем очнувшись от сна, они на ходу застегивали форму. Что случилось? Рыбачье судно, пароход, возбужденно допытывались они. «Айсберг», прозвучал краткий ответ, ясный для всех, кто понимал. Вниз в машинное отделение был отдан приказ «Задраить водонепроницаемые переборки». Заняться пассажирами, не прерывать бал, не допускать паники, заверить всех, что эта небольшая авария будет быстро ликвидирована, командовал капитан, силясь сохранять спокойствие. Никогда раньше ни на одном из кораблей, который плавал под его командованием, он не оказывался перед лицом подобной катастрофы. На «Титанике» в его распоряжении было все, чем располагает современная техника. Он терзался сознанием собственной вины, но он не был виноват. Нет, он не мог ни в чем упрекнуть себя. Ни один корабль, ни одна станция не подали ни одного сигнала об этой плоской ледяной горе, глубоко погруженной в волнах. Никто не мог вовремя заметить ее в тумане. Никто не был в состоянии предвидеть. Он горько улыбнулся. «Титаник» не завоюет в этом рейсе голубой ленты Атлантики. «Филлипс, срочно сообщи по радио о столкновении. Предупреди других об этом проклятом айсберге». Направляясь из рубки радиостанции на капитанский мостик, он пристально смотрел на север, как бы опасаясь, что вслед за виновником катастрофы появятся новые зловещие призраки. Однако во мраке ночи океан, туман, над которым рассеялся, был словно в насмешку свободен ото льдов до самого горизонта. Пронзительный свист центробежных паровых насосов, перекачивавших сотни литров воды в секунду с правого борта на левый, тонул в грохоте лопат, кидавших черные глыбы в вагонетки, которые кочегары бегом без передышки подкатывали к бункерам. В тучах угольной пыли сверкали лишь белки глаз. «Быстрее, быстрее!» — подгоняли их механики. «Быстрее!» — взывал главный инженер. Капитан обещал всем премию, еще более высокую, чем за голубую ленту. Но кочегары не думали больше о премии. Неустанно подгоняемые с самого начала рейса, они выбивались из последних сил. В грохоте, сыпавшихся непрерывным потоком глыб угля, раздался сдавленный от ужаса крик. «О, Боже!» Черная от пота, смешанного с угольной пылью рука, указывала на клепанный шов между стальными листами. Тонкой струйкой сочилась из него вода. Одна, другая, третья, десятая, сотни струек. Приложив ладонь к толстой стальной плите, инженер-кораблестроитель с ужасом ощутил какое-то огромное давление, словно океан всей своей мощью рвался внутрь «Титаника». Сирена продолжала жалобно завывать на низких тонах. Капитан Смит внимательно вглядывался в побледневшие лица, в полные тревоги глаза срочно вызванных на капитанский мостик офицеров. Понимают ли они, какая страшная катастрофа случилась с их кораблем? Будут ли на высоте в эту грозную минуту? Он казался всем более уравновешенным и хладнокровным, чем обычно. Нужно немедленно приступить к эвакуации пассажиров. Да, увы, это так. Любой ценой избежать паники. Благодаря оставшимся неповрежденными водонепроницаемым переборкам, «Титаник» может еще долгое время продержаться на плаву. По крайней мере, так уверял меня инженер, добавил он через мгновение. На капитанском мостике стало тихо. «Извести радиограммой все суда о нашем положении», — обратился он к радиотелеграфисту. «Свяжись немедленно с Калифорнией. Попроси капитана идти сюда на всех парах. Они ведь недалеко отсюда». Последние слова заглушил жалобный звук сирены. «Ребята», — сказал он мягко, видя, что офицеры все еще стоят в оцепенении, не постигая всего ужаса случившегося. «Возвращайтесь на свои посты, наденьте спасательные пояса, займитесь прежде всего пассажирами, успокойте их, заверьте, что помощь подоспеет вовремя. Приготовьте все шлюпки к спуску на воду, спокойно, без паники. Ведь это обычный случай», — добавил он, силясь улыбнуться. «Вся жизнь моряка готовит его к такому именно моменту, и каждый должен справиться с ним. Полагаюсь на вас, ступайте». «Сик-Юди, Сик-Юди!» Пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом, Серьезное повреждение. Спешите к месту катастрофы.